дороге они встретились с Гуйчэнь, Ваньжу, Хунцюй, Дзиньфэн, Фэнхуань, Сяочунь, Ляньжэнь, Цзысяо, Хунхун, Тин-Тин, Ланьинь и Жоухуа, которые тоже направлялись в столицу. Ваньжу была очень рада встрече с Лижун и Сытуур и еще раз поблагодарила Лижун за спасение ее от разбойников. Сытуур познакомилась с Гуйчэнь и с благодарностью вспомнила о том, как в свое время Тан-Ао помог ей в беде. Она очень обрадовалась, когда узнала, что Тан-Ао остался жить на Малом Пенлае, стремясь достичь духовного совершенства. Все были рады происшедшей встрече, и весь дальнейший путь до столицы проходил в разговорах и веселых шутках. Однажды вечером, когда девушки остановились на ночлег в каком-то постоялом дворе, они увидели, как оттуда вывезли клетку с преступником. Клетку охраняли вооруженные стражники, за которыми шел начальник охраны. Девушки заметили, что в клетке, связанной по рукам и ногам, сидел молодой человек очень болезненного вида. Когда заключенного провозили мимо, девушки услышали, как один из стражников сказал другому: «Это Сун-Су, сын князя Девятого. Настоящее имя этого человека — Лису. Он давно уж скрывался от властей, и только теперь удалось его схватить». Сун Лянджэнь изменилась в лице и заплакала. Тихонько, чтобы другие не могли ее услышать, она стала просить Гуйчэнь и Хунцюй придумать что-нибудь, чтобы спасти брата. Те долго думали, что бы такое предпринять, но ничего подходящего им на ум не приходило. Тогда они решили обратиться за советом к Додзюгуну, но тот в ответ лишь покачал головой. «Это ведь важный государственный преступник», — сказал он. «Что ж мы можем сделать? Не отнимать же его насильно у них». В это время к ним подошла Цзысяо. «Разузнайте, пожалуйста, Дзюгун, куда они держат путь? И где должны к утру остановиться?» — сказала она, узнав, в чем дело. «И разузнайте также», — продолжала девушка, — «в чем его обвиняют? Совершил ли он сам лично какое-нибудь преступление, или же задержан по делу его отца? Если сам он никакого преступления не совершил и сейчас взят только из-за отца, то я ради сестрицы Лянджэнь готова сделать все, что в моих силах, чтобы спасти его». Лянджэнь обрадованной стала благодарить Ян Цзысяо и тут же попросила Додзюгуна поскорее все разузнать. Додзюгун ушел, но вскоре вернулся и сообщил следующее. «Фамилия начальника охраны Сюн. Имени его никто не знает, и все называют его по фамилии. Он ведает арестами в данной местности и схватил Сун-Су как важного государственного преступника. Теперь он переправляет его в областное управление, так что их путь лежит на восток. Для большей безопасности начальник приказал следовать туда ночью». «А не узнали ли вы, за что именно его схватили?» — спросила Цзысяо. «Говорят, что примерно в 50 ли отсюда есть две деревни. Сунь-Дзянь-Тюнь и Янь-Дзянь-Тюнь. Деревни эти находятся одна неподалеку от другой. В одной живет некий Сун-Сы. Это довольно богатый человек, и все величают его добродетельный. У него-то в свое время попросил приюта Сун-Су. Молодой человек понравился богачу. Он усыновил его и оставил у себя. Пока Сун-Су жил у своего добродетеля, тот просватал его за свою племянницу Цзы-Тюн. Правда, свадьбы, говорят, еще не было. Рассказывают, что у Сун-Су в правом глазу двойной зрачок. И вот как-то раз, когда государыня подумала о том, что Сун-Су еще не пойман, она вспомнила об этой его примете и дала тайное распоряжение разыскать его и поймать. Сун-Су обычно упражнялся в искусстве владеть оружием на учебном плацу, все его там знали и называли «трехглазый тигренок». Говорят, что взяли его без всякого труда, так как в последние дни он был тяжело болен. убедившись в том, что Сун Цу не повинен ни в каких тяжких преступлениях, Цзи Сяо обещала в эту же ночь вызволить его. Вечером после ужина Гуй Чэнь, Цзи Сяо и Хун Цюй вернулись к себе в комнату, где Лян Чжэнь приготовила закуски и вино, чтобы подбодрить Цзи Сяо на дорогу. Цзи Сяо выпила несколько рюмок. На дворе уж было совсем темно, и Лян Чжэнь стала торопить ее. «Вам, вероятно, пора уже отправляться, а то они уйдут далеко, и вам будет не догнать их». «Не беспокойтесь», — усмехаясь, ответила Цзи Сяо. «У меня есть бумажные кони. Я приторочу четверку этих коней к моим ногам, произнесу заклинание и догоню стражников, как бы они далеко ни были. А если кто-нибудь другой привяжет к ногам ваших бумажных коней, он тоже сможет мчаться так быстро?» — спросила Лян Чжэнь. «А почему бы и нет?» — ответила Цзи Сяо. «Только нужно знать заклинание». «Если так, — сказала Лян Чжэнь, — то, может быть, вы когда-нибудь привяжете мне к ногам пару ваших коней. Я бы тоже позабавилась вместе с вами». «Ну что ж, можно, — сказала Цзи Сяо. — Только тогда надо будет отказаться от скоромной пищи, а то если соблазнитесь и съедите что-нибудь тайком, всю жизнь будете мчаться и не остановитесь». «Да что ты ее слушаешь?» — рассмеялась Хун Цюй. «Ведь мелет чепуху. Зачем ей бумажные кони? Как-то в Линнане Гуй Чэнь попросил ее снести письмо, так она успела за какой-нибудь час летать туда и обратно и пробежала за это время расстояние в 50 ли, не меньше. Тут хоть 100 бумажных коней приторочь, все равно так быстро не обернешься». «Ну вот, заговорились», — спохватилась Гуй Чэнь. «Слышите, бьет первая стража». «Тогда пора», — сказала Цзи Сяо и тут же поднялась из-за стола и стала переодеваться. Как и в тот раз, она нарядилась во все красное, подпоясалась красным шелковым поясом, на голову узлом повязала платок, за пояс заткнула меч. «Ну, пошла!» — крикнула Цзи Сяо на прощание и прыгнула в окно. Не успели девушки оглянуться, как и след ее простыл. «Не знала я, что сестрица Цзи Сяо обладает такими удивительными способностями», — сказала Лян Чжэнь. — Теперь, пожалуй, мне нечего беспокоиться за брата. — Если бы она не обладала такими способностями, то разве так ни с того ни с сего она вызвалась бы помочь твоему брату? — ответила Гуй Чэнь. — Дело свое она сделает, может быть, совершенно спокойно. — Ну, а помнишь, как ты упорно отказывалась ехать на экзамены? Ведь если б мы все тебя не уломали, ты бы и так не поехала, а тут вот встретила брата и спасешь ему жизнь. Недаром говорится, добрым всегда помогает небо, и, видно, небо действительно не оставляет без потомства преданных долгу людей. Долго еще подруги сидели и за разговорами не заметили, как наступила глубокая ночь. И вот в то самое время, когда они с нетерпением ожидали возвращения Цзи Сяо, в воздухе вдруг раздался резкий свист, и кто-то влетел в окно. Это была Цзи Сяо. Вслед за ней влетела еще какая-то девушка, одетая точь-в-точь, как Цзи Сяо, но только во всем лиловом и тоже с мечом за поясом. При виде незнакомки Гуй Чэнь, Хун Цю и Лян Чжэнь в испуге вскочили с места. Лян Чжэнь, которая не терпелась узнать, что с братом, превозмогая испуг, обратилась к Цзи Сяо. «Ну как? Удалось спасти брата? Где он?» — спросила она. «А это кто с тобой? Зачем она явилась сюда?» «Но удалось ли Цзи Сяо спасти Сунь-Су? И кем оказалась девушка в лиловом, вы узнаете из следующей главы». Глава 60. У стражи в пути отбивают преступника важного. В зале парадном желанные гости пируют. «А знаешь, кто это?» — сказала Цзи Сяо, обращаясь к Лян Чжэнь. «Это, оказывается, родственница твоя.